Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСы и по традиции начинаем с боевой обстановки. Да, друзья, всем привет. Вот, все еще нахожусь в солнечном Донецке. Передают вам весь Донецк передает привет. Да, особый привет нашим подписчикам из Донецка. Это прекрасный солнечный город. Да, ты так говоришь, как будто ты на Мальдивах где-то находишься. Там, я себя чувствую здесь, как на Мальдивах, я тебе клянусь, блин. Понимаешь? Это, ну, блин, это мой город, мои люди, это так офигенно. Ну да, как бы, ну, понятно, там канонада постоянно, там наши залпы, прилеты, где-то разрывы, ну, все как обычно. Вот, но, блин, это крутейший город в мире, вот. Поэтому вот как-то так. Я очень люблю сюда приезжать, и я надеюсь, что я в будущем... Работа будет связана именно с этим городом. Вот. Ну, не суть. По поводу боевой обстановки. Из перемен, да, то есть, ну, у нас на разных направлениях, ну, на Авдеевке в первую очередь есть продвижение. Эти, ну, нужно понимать, друзья, я, понимаете, вот многие, я вообще не люблю обсуждать боевую обстановку, потому что, как бы, многого не скажешь, потому что нельзя говорить, да. И в то же время, когда ты говоришь так все просто, там продвинули, там это, а на самом деле понимаешь, какая это тяжелейшая работа наших солдат, то я прекрасно понимаю, что ну, ты это говоришь для гражданской публики. Вот. Ну, понятно, для наших бойцов, как бы, да, но это все равно так иногда всего как бы не скажешь, да. Просто я хочу, чтобы все помнили, что наши солдаты это реальные герои, и им очень тяжело, и каждая стрелочка, каждое продвижение дается очень тяжело, потому что враг очень сильный, очень сильный. И враг, если кто-то считает, что Украина закончилась и на этом все, но мы можем там поприкалываться, там разные видосики прикольные попубликовать, да, как там на костылях там какие-то немцы наступают, типа это ВСУ в 24-м году и так далее, это все понятно. Но враг еще силен. И когда они закончатся реально, зайдут другие граждане других стран, да. Поэтому все только начинается, нужно это понимать. Поэтому есть успехи на Авдеевском направлении, есть успехи на Артемовском направлении. На Херсонском направлении противник сохраняет свое присутствие на плацдарме. На Запорожском направлении противник продолжает биться головой об стену между Работино и Вербовое, да, там такой мешочек появился. Наши периодически контратакуют, то есть там тоже тяжелая такая работа идет, и в зависимости от погодных условий, иногда это переходит в позиционку, потом более активные действия. Вот, на Артемовском направлении мы так в три стороны идем, да, то есть на запад, на юго-запад и северо-запад как-то движемся. Для тех, кто любит стрелочки, да, то есть вот такие стрелочки, так, три стрелочки идут так по сторонам. Когда-нибудь мы с админом научимся их рисовать, и вам будет проще. Это другой уровень. Братан, это другой уровень. Когда мы будем рисовать стрелочки, это уже нас можно будет там сравнивать совсем серьезными источниками, такими как рыбарь. Мы будем рыбарем. Ну, там вообще все очень круто, да, там вообще все круто, но все равно круче, чем у Юры подолять, и стрелочек ни у кого не получается. Давай скажу это так, рыбарем на минималках будет. Да. Вот, потом, ну, Купинское направление, понятно, там тоже движение продолжается мало-помалу, но продолжается. Вот отрезок фронта Сватово-Кременная, вот в районе Кременной, там мы пытаемся двигаться, да, но самые активные вот пару дней действия были южнее Маринки, уже освобожденные, взяты полностью под контроль, да, там также идут наступательные действия и в район через Георгиевку в направлении Курахова и в районе Новомихайловки, это значительно южнее Маринки поселок, там классно работает наша авиация по позициям ВСУ. Отдельно хотелось бы сказать такой момент насчет Авдеевки, да, что, в принципе, есть там некоторое непонимание у людей, которые принимают решения, скажем так, неуверенность в эффективности FPV-дрона. Снова. Вот. И... То есть, какой-то да. Опять робот первого поколения появился там. Да. Вот, поэтому те, кто имеют возможность, я еще поговорю там с некоторыми нашими ребятами, кто производит FPV-дроны, помочь нашим ребятам на Авдеевском направлении вот именно с FPV-дронами. Это очень важно. То есть там, в принципе, конфигурация фронта на некоторых участках и в целом, ну, точнее, украинских позиций, позволяет на некоторых участках просто выбивать противника, не штурмуя физически, то есть людским ресурсом. Вот. Но должно быть, не хватает количества. Вот в этом нюанс. Это вот я сегодня буквально общался с ребятами с этого направления. Вот, поэтому, ну, в целом работа ведется. Конечно, бойцы устали, тяжелейшие условия, тяжелейшая работа. Вот, но бойцы замотивированы, заряжены все практически. То есть уже нет особой разницы между подразделениями ДНР, ЛНР и кадровыми российскими, да. То есть все набрались опыта, тем более там также и касается там мобилизованных мужчин прошлой осенью, да. Вот, то есть все красавчики, молодцы ребята, вот, и невзирая на условия погодные и сложности с тем, что у противника, вот уже несколько месяцев противник активно применяет кассетные боеприпасы и FPV-дроны те же, да, потому что мы часто говорим, что мы их применяем регулярно, нужно понимать, противник их также регулярно применяет, у противника также их очень много, поэтому работа тяжелая, но... Идем, идем вперед. Главное, что инициативу перехватили. Вот. Теперь самое главное, как я когда-то сказал, вот в нашем эфире, и не только в нашем, что есть такое интересное выражение, мне нравится, что в войне побеждает тот, кто первым допускает ошибки, первым их исправляет. То есть я очень надеюсь, что наши ошибки будут исправлены. Вот. И желательно все. В том числе и кадровые. И все будет намного быстрее, правильнее, эффективнее. Сегодня произошел обстрел Белгорода. Да, мы видим, что противник наносит удары не по военным объектам, а просто куда попало. Да, да. Да. Тут момент еще какой, чтобы было понятно. Противник не просто, ну, скажем так, в чем разница, да, потому что многие такие там типа вот, это мы наносили ракетный удар, и это ответка такая типа, ну и это, конечно же, противникам такая тема вбрасывается в информационное поле. Тут стоит отметить следующее. Во-первых, нужно понимать разницу между высокоточным оружием, да, и просто оружием, которое носит огневое поражение по квадратам, например, да, вот как РСЗО, реактивная система залпового огня. И вот мы используем там ракеты, там крылатые ракеты, да, там воздушного, наземного, надводного базирования, разного базирования, но это точное оружие, которое попадает по гражданской цели случайно или как при срабатывании там что-то, какая-то поломка, нештатная ситуация в автоматике, ну, теоретически, да, она там что-то не долетела где-то там, или в лес упала, или в дом, ну, к примеру. Но то, что было на Украине вот пару дней назад, да, это действие ПВО, то есть ПВО сбивает ракету или беспилотник, обломки падают на дом. Здесь как бы понятно, что это, ну, как бы наша ракета упала, да, но это не намеренно. То есть тут надо понимать намерения. Вот не результат, иногда важнее намерение. То есть у нас намерение поражать только военные объекты, военную инфраструктуру. Да, и ну, смотри, или... Дань, и когда даже по нашей, возможно, вине или случайности ракета наша попадает куда-то не туда, и там страдают мирные жители, да, мы, конечно же, относимся к этому с сочувствием, говорим, что это нехорошо. Я знаю, что даже за подобные вещи... даже ругают в определенных министерствах. Да, да, да. Да, и где-то даже отказываются от нанесения ударов каких-то, чтобы, не дай бог, не попали не туда случайно. Да, я об этом слышал, но я не знаю, Я, конечно, в ГША не нахожусь на совещаниях, да, но вот до меня такая информация доходила, что даже как, по каким-то объектам стараются не бить, чтобы лишний раз не получить трендюлей там, да, от руководства. То есть наши стараются это делать максимально, максимально корректно, да, наносить эти удары. Вот. И когда кто-то страдает, мы даже как бы сами возмущены этим. Да? То есть, когда погибает там какой-то прохожий, там, сторож, который шел на работу, старый дед, там, да, его там, не дай бог, убило какими-то обломками, мы как бы даже этим возмущены. Да? Но мы сейчас смотрим, медийные люди, значит, со стороны Украины, тот же Гордон, там просто вообще там это, лысая устрица, там просто трэш, короче, у него. Это лысый петух, да, я сейчас тебе сброшу то, что вот я скриншот сделал. И, кстати, вот этот скриншот нормально по сети разошелся. Вот. Просто, ну, я так и написал, он, что... То есть все-таки он лысый петух или лысая устрица? Ну, смотри, я процитирую. Если ты меня вообще репостнешь, вообще будет бомба, братан. Конечно, я написал, что... Я тебя репощу прямо сейчас, во время ЦИП сейчас. Да, я написал вот так, да. То есть лысый пидор, ты сдохнешь, как собака. Вот. Ну, я написал вот как думаю, как верю. И если этот лысый петух... уже завтра, к примеру, начнет рассказывать, как он любит Россию и что он там еще там что-то, как бы, да, или кто-то начнет рассказывать, что это он специально для прикрытия легенды, каким бы он нахер залегендированным петухом не был, но вот такие вещи допускать, это уже, как бы, ну, мягко говоря, не то, да, поэтому если этот пидор будет там что-то петь очень круто, за нас топить, переобуется в полете, да, и будет там на какие-то эфиры приезжать, я не знаю. Я надеюсь, это никогда не произойдет, потому что этот петух, блин, ну, реально, эта гнида должна просто сдохнуть, как бы, этот лысый пидор, блин, вот. Потому что у нас, как бы мы ни относились, да, мы можем критиковать, мы можем говорить, что нам не жалко украинцев, мы можем говорить, а что же вы не обращали внимание, когда Донбасс, города Донбасса бомбили, да, то тот же Донецк, сколько детей погибло, Луганск, то есть мы можем критиковать, мы можем выражать свое несочувствие, но ржать и прикалываться над гибелью мирного населения, мы это себе никогда не позволяли, никогда не позволим. А эти петухи как бы позволяют, поэтому, ну, как бы он зря это сделал. Я ты думаю, знаешь, что... мне всех жалко, это я, наверное, возрастной уже, знаешь, я как старая бабушка становлюсь, знаешь, мне всех становится жалко, я, наверное, скоро буду смотреть программу «Жди меня» и плакать там вместе, когда там люди друг друга находят, знаешь, вот, и я просто всегда, когда смотрю какие-то кадры, знаешь, когда какая-то из, значит, ракет, неважно чьей стороны, попадает кому-то в дом, ты ставишь всегда себя на место этих людей, да, что вот ты там, допустим, приходишь с работы, да, к тебе в дом попала ракета, конечно же, это трагедия, да, а если там кто-то еще находился из твоих родных, там, или, да, что там родных, там, домашних животных жалко, а тут уже люди страдают, поэтому, конечно же, меня не радует абсолютно, если кто-то там, допустим, хочет, чтобы вся Украина горела, чтобы Киев снесли с лица земли, нет, я такого, конечно же, не хочу, да, есть, значит, солдаты, есть военные объекты, если они поражаются, это хорошо, если они не поражаются, поражаются какой-то дом, то это очень плохо, это очень плохо, вот, но я на самом деле, ты знаешь, я очень рад, что эта лысая устрица, она это пишет. Почему? Потому что это отлично, знаешь, контрастирует, знаешь, вот можно посмотреть, когда там, допустим, кто-то из наших, там, очень известных людей, там, знаменитостей, да, выражает свое мнение. И посмотреть вот на эту падаль, да, которая, по сути, поднялась-то не за счет интервью с знаменитыми украинцами. Она-то, эта тварь, поднялась за счет известных российских певцов, политиков, там, артистов, да, она, потому что эти люди более известные, чем какие-то там селяне из Украины, да, и он получил известность, значит, там, вообще СНГшную, да, в том числе и о том, чтобы водил дружбу с известными, значит, знаменитостями из России, в том числе, да. Вот. А теперь ну, у него вот... было свое издание, да, своя пресса была, газета «Бульвар» называлась. Он там, он был главредом, он там брал интервью звезд, да, да. То есть, да, так и есть. Так вот, к чему я насчет ракет? Не будем просто уделять время больше этому ублюдку, как бы. Вот, там все ясно. Так вот, разница наших ракет, да, и что сегодня применили в очередной раз украинские петухи. Это, ну, по данным нашего Минобороны, да, это реактивная система залпового огня украинского производства «Альха» с кассетной головной частью и реактивная система залпового огня чешского производства «Вампир». По сути, это РСЗО БМ-21 «Град», наш, отечественный, но там переделанный, модернизированный, и ракета способна лететь на дистанцию там 41-42 километра. Вот, поэтому они, ну, грубо говоря, если от границы с Украиной до центра Белгорода там 37 примерно километров, то, в принципе, вот они недалеко от границы и отработали. Вот. Понятно, ну, где-то кто-то из наших мог проспать, да, но, в принципе, 5-километровая зона от границы, она должна, ну, контролироваться с воздуха. Вот. Ну, опять же, искать как бы виновных, это, ну, в данном, да, случае. Ты знаешь, как бы я скажу немножко по-другому. Одно дело, когда к тебе ракета прилетает там со 100, с 200 километров, да, а другое, когда тебе подъезжают прямо под нос, подгоняют установку, да, то должны быть ответственные люди за это. Ну, это мое мнение лично. Ну, да, не, ну, понятно, что теоретически можно... У них же разведка очень круто работает. То есть можно выявить какие-то там паузы в наблюдении, в темное время суток как-то их перегнать в контейнерах, там еще что-то. Ну, понятно, что теоретически это можно сделать при любых раскладах, как бы, да. Но хотелось бы увидеть просто уничтожение этих установок, поскольку, ну, перевести и отстреляться, ну, просто, ну, перевести, да, незаметно можно, несмотря на работу в воздухе с нашей стороны. Но в светлое время суток незаметно отстреляться в 5-километровой зоне, это уже сложнее. Это, ну, ну, это просто очень сложно. Вот. Но опять же, я там общался с некоторыми ребятами с того направления. Вроде бы как, ну, местонахождение установили, и вроде бы как уже, может, даже и отработали по этим машинам. Поэтому будем надеяться. Я надеюсь, что будет по этому поводу и материал объективного контроля. Вот. Но то, что сегодня происходило в Белгороде, да, по центру удары, и там, по-моему, там по данным 15 погибших и 108 раненых, если я не ошибаюсь, среди них и дети в том числе. Это просто как, ну, такая статистика плохая, да, для старых регионов, потому что, ну, это как, ну, по сути, статистика Донбасса, то есть у нас такое со стороны Украины регулярно происходило, к сожалению, все эти годы. Вот. Тут момент еще какой, тут была информация о том, что сразу после этого удара был какой-то удар по Харькову. И сразу, но мы, да, мы там сейчас по Харькову, там и в гостишке, где петухи тусовались, ударили. Ну, там сейчас работа идет еще, да, по Одессе тоже. Ну, я в любом случае хотел бы сказать, знаешь, что, конечно же, это там трагический случай, да, нужно искать не после того, как уже совершилось это, а предотвращать эти все моменты, но не должно быть никаких ударов возмездия, да, то есть я имею в виду, что нам в центр города попали, и мы давайте тоже стрелять в центр города. Я считаю, что не нужно обращать на подобные вещи внимание, нужно просто сконцентрироваться на плановой боевой работе. То есть нам не надо сделать так же, чтобы раз они громко поступили, значит и нам срочно нужно что-то подобное провернуть. Нет, мы должны спокойно, делать, наносить удары по военным целям, не поддаваться эмоциям в таких случаях. Почему? Потому что, ну вот ты иногда смотришь, да, как люди реагируют. Они, когда что-то подобное происходит, какой-то террористический акт, да, они сразу реагируют, там, всех убить, всех выбомбить, там, просто не оставить ничего живого. Подобные вещи не должны происходить. Да, все, должно быть все планово. Противник как раз-таки и хочет вывести нас на эмоции, чтобы мы совершили какую-то ошибку. Ну, соглашусь с тобой только отчасти. Только отчасти. Я думаю, что удары по администрациям городов и поселков вполне могли бы немножечко остудить этих ублюдков. Вот. Также удары, к примеру, по подгадать, когда там сессия Верховной Рады, а для разведки вот эти моменты подгадывать, это не составляет труда. И ударить кинжалами по Верховной Раде. Это было бы отлично. Ну, тут видишь, как по Верховной Раде ударов нет, но по поселковой администрации, где там могут быть обычные какие-то, значит, бабушки, дедушки, тети и дяди работают, да, ну, это, ну, я не уверен, что принесет какую-то пользу. Если мы убьем, смотри, если на нашем счету будет 30 теть убитых, 40 дедушек и 20 бабушек, которые стояли в очередях, и мы их убили кинжалом, я думаю, что это, ну, особо не подбодрит нас. Смотри, здесь момент, ну, я не говорю убивать гражданских, там, бабушек, дедушек и так далее. Дело не в этом. Дело в том, что чиновники местных органов власти — это все части государственного аппарата, государственного механизма. И выбивая эти органы местного самоуправления, разрушается в общем структура государства. Вот. То есть в этих регионах разрушаются там возможности управлять страной, регионами и так далее. А вообще можно было вообще круто замутить. Вот сейчас Кабинет министров ввел в Верховную Раду законопроект, да, который ужесточает требования, ну, мобилизационные нормы. Вот. Можно было, когда там соберутся депутаты Верховного Совета, Верховной Рады, нанести по ним удар кинжалами, чтобы все депутаты Верховной Рады Украины сдохли, и заявить официально о том, что мы это сделали для того, чтобы этот закон не был принят, потому что мы хотим сохранить права, мы оберегаем права украинцев, которые имеют право не быть мобилизованными, инвалидов и так далее. Мы не позволяем украинскому государству отправлять в мясорубку фронта свой народ. Вот таким образом. Понимаешь? Слушай, а без принятия этого закона Верховной Рады, по сути, все действия на всей территории Украины, связанные с мобилизацией, вот новые действия, они нелегитимны. И все об этом будут знать. И недовольство народа будет расти. Как бы, да? Вот и все. Ну и плюс классная пиар-акция. Мы убили там пару сотен этих слуг народа, этих долбоебов. Китайская шоколадка, прошу прощения. Для того, чтобы защитить тех, кто не успел сбежать из Украины и не хочет воевать, как бы, чтобы их не забрали, не засунули на фронт. Как бы, вот так. И вполне себе военная задача, то есть уменьшить численность личного состава ВСУ. А как ты собираешься нанести удар и убить всех депутатов Верховной Рады, если там, значит, наши агенты ГРУ находятся? Они же уже одного депутата задержали, выявили агента ГРУ. Получается, мы по своим агентам будем наносить ударом кинжалом? А это с целью усиления их легенды. То они на самом деле не наши агенты. Ну, тот, кто выживет, тот уже явно не, значит, не агент ГРУ. На крайняк просто предупредить. Но так, сделать предупредительный выстрел кинжалом. Это в нашем стиле, в стиле ЦИПСы. Еще хотелось бы поднять тему. Мы же все-таки ЦИПСы. Так. Вот. Немножко по информационке, да? Я очень надеюсь, и это просто необходимо, то когда-нибудь, я об этом неоднократно говорил уже, причем даже на официальных эфирах в СМИ федерального масштаба, Было бы круто все-таки систему информационного противоборства сделать одним организмом. То есть, о чем я говорю, да, вот к примеру, у нас есть Министерство обороны, у нас есть там Федеральная служба безопасности, да, у нас есть там администрация президента, там, ну, другие ведомства, там, МВД, МЧС, да. Практически в каждом ведомстве есть как бы, особенно там, допустим, в Минобороне, да, есть свои подразделения информационного противоборства. Это круто. Они все рассредоточены. И получается так, что информационное поле, оно одно. То есть события, они одни. Они, ну, не, они же не в разных измерениях живут, да, эти подразделения. Вот. И получается информационное поле одно. Противник и объект влияния, да, социальные группы и индивидуумы, они тоже одни и те же. А у нас одновременно работают, допустим, несколько сотен коллективов, которые часто пересекаются, часто друг другу, сами того не понимая, портят как бы какую-то картину, воздействуют или влияют на объект, на который не надо уже влиять, как бы, потому что он не поддается влияниям, и другой коллектив это проверил, или еще что-то и так далее. Да? И в целом вся информация, весь опыт работы в сегменте противника, он не накапливается в одном месте, и значит нет развития. Получается, у нас, грубо говоря, подразделения информационного противоборства, они есть, ну, к примеру, там, в каждом округе, в каждой армии, да, и подчиняются они непосредственно командиру. Вот, то есть, вот подразделения информационного противоборства одного округа, они конкурируют с подразделением ИПБ другого округа и подчиняются вот командующему, который в принципе не должен этим заниматься. Он занимается войной, как бы, вот этими всеми вопросами, да. Вот. И получается так, что у нас, в принципе, много людей, как бы много коллективов. Они, в принципе, у них уровень, ну, коэффициент полезного действия, он как бы невысокий по объективным причинам. Не только потому, что много ну, людей, которые, ну, не в теме, да, а еще и потому, что система так устроена, вот нашей информационной армии, что она просто, ну, не способна, как бы, да, то есть это то же самое, что вот... Таня, они даже все эти отделы информационного противоборства в разных ведомствах, они так увлечены, что борются даже между собой. А, да, ну, это на самом деле так бывает, да, это вот то же самое, представьте, вот есть, допустим, Авдеевка, да, в штурме Авдеевки принимают участие, к примеру, 100 подразделений, ну, разных размеров, вот, к примеру, да, но эти подразделения не знают о существовании друг друга, друг с другом не взаимодействуют и вообще не знают, кто где находится. Вы представляете, что это будет на поле боя? Вот в информационном, на информационной войне вот то же самое. Знаешь, это, товарищ генерал, у нас атака ботов, на нас DDoS-атака. Сейчас, что, чья это? Это значит, соседнего подразделения. Вы не туда атакуете ботами, атакуете в другое место. Направьте свою DDoS-атаку туда. Ну, типа того, да, в том числе. Поэтому вот такая мечта как бы есть, да, у меня, что когда-нибудь у нас создастся один организм, пусть кадры, чтобы не искать на улице по объявлениям, да, пусть, допустим, специалисты всех ведомств, всех подразделений, всех, кто с этим связан, войдут в этот единый организм под единоначалие человека, который в этом разбирается. Который не разбирается, как классно воевать, там, какие должны быть позиции, как проводить штурмовые действия и так далее. Когда ему говорят про информационку, что это за херня, надо побеждать на поле боя, вот эти ваши лайки, они нафиг беспонтовые, как бы, да? А вот создать новый организм, абсолютно новый, куда вот пусть даже войдут все эти кадры, но руководить будет один, там, допустим, человек, да, пусть будет четкая вертикаль, то есть будет четкая система, и люди будут в теме, которые будут руководить и направлять эти коллективы. Вот. Экономическая целесообразность максимальная, то есть затраты те же на зарплаты и на обеспечение, да, жизнедеятельности подразделений, но КПД вырастет резко, очень, ну просто мгновенно. Вот. Но это, конечно, ну, на высочайшем уровне такие вопросы, конечно, должны решаться. Да? Вот, а так у нас каждый хочет, чтобы у него, вот, допустим, каждый начальник ЖЭКа хочет, чтобы у него в ЖЭКе тоже было свое ЦИПСО, как бы. Вот, поэтому как-то так. Потому что это стало модным. Да, плохая у тебя мечта. Она несбыточная, или как, несбывшаяся. Короче говоря, не прокатит. Чтобы подобное случилось, это, наверное, лет 10 должно пройти, чтобы пришли какие-то молодые кадры, которые когда-то в далекие там, 10 лет назад прочитали вдруг твою методичку, и этот человек дорос до какого-то генерала или до какого-то командующего и сказал, вот был такой чувак, значит, из стрелковской бригады, вот он когда-то написал методичку, я ее прочитал, и нам срочно нужна такая структура. Ну, знаешь, все равно, ну, как бы я продолжу гнуть свою линию, как бы, и в этом направлении действовать, как считаю нужным. Будут еще методички, как бы, ну, невзирая, вопреки всему, да. Знаешь как, методичка спасет мир. Да, тем более спасибо нашим подписчикам, да, иногда кто-то присылает, кто сколько может, для того, чтобы распечатали. Следующий тираж будет где-то в середине января, может, в 20-х числах. Я там дополню еще его. Отчитываюсь, в этом году мы раздали войска, в Росгвардию, как бы, то есть 8 тысяч. То есть 8 тысяч методичек мы смогли распечатать и распространить. Вот это круто. Спасибо всем за помощь, кто в этом участвовал. Ну, сейчас-то мы заканчиваем, надеюсь. Да? Давай передадим ребятам. Друзья, мы еще завтра обязательно, хоть админ не хочет, наверное, я еще не знаю, завтра обязательно запишем еще отдельный наш выпуск предновогодний, да, с итогами уходящего года и с прогнозами на следующий год обязательно, и тоже всех поздравим. Но сейчас отдельно еще хочу передать привет всем нашим бойцам, всем нашим фронтовикам, кто сейчас на передовой выполняет эту сложнейшую работу. Да, везде должен быть дзен, и, значит, надо к этому стремиться. Точно. До завтра, друзья. Все, до завтра.